В этот момент мне нужно было унять эмоции. Однако из-за псайкерских тренировок мои эмоции немного выходили из-под контроля. В результате через полчаса я снова сорвался, заматерился, забыв выключить связь. Персиваль услышал то, что не должен был услышать, и моя драгоценная тренировка закончилась раньше. Это было фиаско, времени и так было в обрез. Так из-за собственной импульсивности я словно подросток облажался и подвел в первую очередь себя. Но пророненных было не вернуть, и лучшее, что я мог сделать, это явиться завтра и извиниться перед Персивалем, а там уже он решит, допустить ли меня к тренировкам снова. Зато передохнем, заметила птичка, после чего воплотилась у меня на плече, пока я с помощью инженеров медленно освобождался от оков трона механикума. Кстати, ты выполнил первое задание старшего брата? Да, думаю, да, ответил я и вздохнул, глядя, как шарахнулись инженеры, когда демон явил себя. Птичка выглядела совершенно невраждебно и все же вызывала почти у любого жителя Альбы исключительно ненависть или страх. Они даже астропатов презирали, хотя на тех держался чуть ли не весь империум. Такие вот предрассудки, и ничего с этим поделать я не мог, да и не особо хотел. Все равно скоро Альба останется позади. Что же касалось задания старшего брата по ложе, то оно было простым. Демону давно надо было дать имя, чтобы не усложнять взаимодействие с ним. Суть же обучения заключалась не только в совершенствовании психических навыков, но и подчинении демона с помощью самых разных способов. Ведь в отношениях с демоном ты либо был хозяином, либо рабом. «Будешь Надеждой», — ответил я, окончательно определившись с именем. «Надеждой? А почему? Красивое имя, и тебе оно подходит», — ответил я, загадочно улыбнувшись своим мыслям, заодно и вспомнив первую встречу с птичкой. «Полетай пока, послушай, что другие говорят, а я ничего другого и не делаю». Птичка была удивительно полезной, ведь умела не только спрашивать, но и слушать. Все слухи и сплетни Альбы собирала она, а после рассказывала мне, совершенно не фильтруя услышанное. Однако даже так мне удавалось узнать много нового и интересного, как, например, экстренное собрание совета старшего дворянства Камелота. На само собрание птичка проникнуть не могла, но даже информация о самом факте такого собрания уже многое значила, особенно если знать контекст. И с одной стороны, у меня вдруг появилось свободное время, а с другой, радостно мне от этого не становилось. Должен признаться, такая напряженная солдатская жизнь мне нравилась. В плане, за меня уже все было решено, с момента пробуждения и до сна у меня имелся составленный умными людьми график. Каждое мгновение я знал, что и зачем делаю, что буду делать после. Четкая и понятная цель, к которой нужно было просто идти, исполняя один приказ за другим. Не нужно ломать голову, не нужно терзаться муками совести, и ответственность на тебя не давит, ведь все решили за тебя. Раньше я этого совершенно не ценил, скорее даже наоборот мечтал о том, как бы вот все изменить, попасть в тело не вшивого наемника, а дворянина. Вот, попал и теперь в гроб увидел такие перерождения. Каждую секунду все зависит лишь от тебя, одна ошибка и ты пойдешь ко дну, так еще и потянешь за собой других. А чтобы этого не случилось, ты можешь устроить теракт на самого себя, убив при этом невинных людей и мучиться совестью. И кто бы что ни говорил, совесть у меня была, и она не сдохла. Возможно, сдохнет после еще десятка перерождений, когда мой опыт станет несоизмеримо больше опыта любого другого человека, что вынудит относиться к людям как к обезьянам или насекомым, в лучшем случае питомцам. Вот она, цена бессмертия, живи и ужасайся тому, кем становишься. Как все лучше ты понимаешь мир и постепенно убиваешь в себе любую человечность. Ведь для существа, прожившего хотя бы веков пять, никакие придуманные обществом правила морали не будут играть никакой роли. Так я снова вернулся на руины своего особняка. Просто гулял, дышал гарью и думал о всем сразу, после чего сел на руинах и стал смотреть на небо. В руке появилась хрустальная кружка, которая сразу же наполнилась хмельным напитком. Что примечательно, образовывался он из конденсата, происхождение которого узнать уже было нельзя. Однако, помня о законе сохранения энергии, можно было точно заявить одно: где-то пиво исчезло в огромных объемах, чтобы попасть сюда. Хотя, может, Бзинч просто из протонов и электронов сделал все необходимое, а не использовал перемещение, предположил я, но в конечном итоге пошла первая кружка, затем вторая, и вот уже мозг потерял возможность терзаться вопросами, ответов на которых у меня не было и будет. «Кажется, началось», — произнесла птичка. «Имперская армия начала грузиться на шаттлы, как и в Камелоте что-то готовится. Наверное, решают, кто отправится на смерть, а кто останется восстанавливать и готовить Альбу к следующим сражениям, без особого интереса предположил я, понимая, что из-за алкоголя апатия стала еще сильнее. Да уж, вот еще один плюс армейской жизни. В расписании солдата нет времени на апатию, ты всегда при деле, если, конечно, командир не бездари. Некогда тебе сокрушаться о несправедливости и тяжести судьбы. Сначала марш-бросок и ты пытаешься выплюнуть легкие, затем стрельба и силовые упражнения. Если по каким-то причинам остается свободное время, то траву прикажут красить. А тут на секунду из этого потока выскочил и все, раскис и спился. Господин Мардрид, вдруг раздался голос и повернув голову, я увидел, как аккуратно объезжая обломки ко мне среди руин едет Борис на своей коляске. «Рад, что ты жив», — ответил я, после чего снова перевел взгляд на небо, которое уже очистилось. Планета удивительно быстро отходила от войны, куда быстрее людей. «И не спросите, как я вас нашел, у тебя же глаза по всему Камелоту, а я особо и не прятался, так еще и график весьма жесткий, найти меня несложно». «Да, верно», — согласился Борис, после чего остановился рядом со мной. «Будешь?» — предложил я ему кружку. «Нет, я бросил пить. Понимаю, от таких слов мне стало еще противнее. У меня скоро свадьба», — неловко связывая слова начал говорить Борис, видимо испытывая стыд за произошедшее на суде. «Если у вас будет время, то я бы хотел видеть вас среди гостей». «Свадьба? В такое время?» «Да, вообще мы ее сыграли еще во время войны, под грохотом снарядов. Но теперь проведем праздник для всех друзей и родных, для той части, которая выжила. Для нее это важно. Поздравляю, но боюсь, уже сегодня я улечу. Вероятно, навсегда. Неужели что-то случилось?» «Да, война в самом разгаре, и раз Альба стала частью Империума, то ее народ будет делать все для победы. Но хуже вряд ли станет, если, конечно, нас не разобьют. Вот как, значит, а вы уже попрощались с Карой, а нужно, вы еще спрашиваете, господин Мардрид?» «Что же», в словах Бориса был резон. «Засиделся я что-то и совсем забыл о других. Каре же наверняка было это очень важно, она всю жизнь Мардриду посвятила. Неправильно будет улетать, не попрощавшись лично, хоть и слезливых прощаний я не любил. Куда легче было просто молча улететь, оставив лишь записку, но если не ради себя в будущем, то ради Мардрида в настоящем я должен был побороть этот нездоровый эгоизм. Еще увидимся, Борис, передавай жене поздравления». «Да, обязательно. И что касается подпольных пивоварен, то они станут подарком на вашу свадьбу. Документы уже оформлены». «Не стоило, господин Мардрид, у вас же наверняка есть родные». Борис осекся, видимо вспомнив моих родных на суде. «Ну, есть более близкие, Кара, например». «Не переживай», усмехнулся я, чувствуя хмельную легкость в ногах. «О ней я не забыл, бывай». И уже более веселой походкой, без ненужных мыслей и с четкой целью я отправился обратно в Камелот. Как же легко было жить с целью, отчетливо понимать, что и зачем ты делаешь. Из-за общения с Гзимчем этого постоянно не хватало, однако пусть в долгосрочной перспективе никакой цели у меня не было, но я, кажется, постепенно учился концентрироваться на таких вот маленьких задачах. «Просто не думай о том, на что не можешь повлиять», — напевал я, а настроение мое переменилось, став хмельно веселым. «Просто не думай, не думай, не думай». На улицах Камелота уже выехала техника, покинув подземные ангары и ремонтные цехи. Кажется, половину своих сил Камелот намеревался передать крестовому походу. Это довольно много, особенно учитывая, что война на Альбе еще не закончилась. Конечно, Камелот с оставшимися предателями и колдунами справится, но все же неужели нельзя было подождать еще неделю-другую, чтобы не рисковать? Видимо, время очень сильно поджимало примарха или примархов. Не знаю, кто у них там главный, или они все в совете каком-нибудь, или за каждый чих перед императором отчитываются. В любом случае, обходя колонны, я добрался до госпиталя, в котором все свободное время проводила Кара. Раненых стало куда меньше, однако приходилось теперь следить за калеками и прикованными к больничным койкам. Очень тяжелая работа была у нее, ведь приходилось не только убирать утки и следить за приемом лекарств, но порой и таскать людей в ванные. Очень сильно не хватало крепких мужских рук, и вот уже прекрасный пол сам начинал на себя брать мужскую роль, грубее как душой, так и телом. Но все же новые поколения этого мира не будут воспитаны женщинами, ведь даже если на 20 семей останется один мужчина без ног, то он сделает все, чтобы передать опыт мальчикам. Ведь война никогда не закончится, и ее тень в виде постоянно работающих военных заводов будет лежать великим долгом на выживших. Тяжелые времена не закончатся, рождая без остановки сильных, чтобы те стали пеплом в горниле войны. Кара с улыбкой произнес, заметив свою служанку, толкающую телегу с чистыми постельным бельем. «Господин Мордрит, вас отпустили в увольнение». С радостью она тут же бросила все дела и подбежала ко мне с улыбкой. «Не совсем, это скорее дисциплинарное наказание». «Ой, это очень плохо». «Нет, совсем нет. Но пришел я по другой причине. Скоро войска и флот Империума уйдет, а вместе с ними уйду и я». «Насколько скоро?» «Погрузка уже идет. Вероятно, уже сегодня объявят сборы, в течение суток уйдет первая партия, в числе которой буду и я». «Так быстро? А когда вернетесь?» В глубине души Кара знала ответ и все понимала, но все же упорно хранила надежду. «Можно с вами отправиться?» «Нельзя. Может быть, я смогу договориться, медсестры нужны Эйна. Я хочу, чтобы ты осталась здесь», положив руку на ее плечо, твердо произнес я. Кара опустила голову, после утерла нос, но все же не заплакала и сдержалась. «Я очень дорожу тобой и не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. К тому же у меня для тебя есть очень важное задание. Держи», я снял с шеи цепь с ключом. «Это от сейфа в банке. Я не очень хорош в таких диалогах, но постарался на бумаге объяснить все. Очень на тебя рассчитываю». «Справишься?» «Обязательно», уверенно кивнула Кара и посмотрела мне прямо в глаза. Она даже не знала, что ей предстоит сделать, однако все равно не медлила с ответом и не сомневалась ни секунды. Такой верности я никогда не видел и даже не знал, как реагировать. Поэтому в последний раз улыбнулся и обнял Кару, оставив ее одну. Конечно, я понимал, что Кара испытывала к Мордриду в том числе и любовные чувства. И сам Мордрид тоже хотел иного исхода, но все же не давил меня и просто с болью наблюдал за той судьбой, которой не суждено было случиться. На Альбу я уже не вернусь никогда, и поэтому мне крайне не хотелось давать ложных надежд Каре. Она молода, и у нее вся жизнь впереди, и эта жизнь может стать счастливой. Таким было мое решение. Более подробно я все объяснил в оставленном письме, которое написал давно, ведь знал, что все к этому рано или поздно придет. Правда, лично я все же не планировал являться, сделав так только из-за Бориса. А затем уже я отправился в место дислокации моего батальона, где меня быстро нашел штабист и сказал срочно отправляться во дворец. Там уже строились войска, первая партия, которая отправится в глубины далекого мрачного космоса на войну. И от добровольцев не было отбоя, более 80% военнослужащих желали отправиться в неизвестность, чтобы сразить там врага и не дать ему вернуться на Альбу. Однако брать всех никто не планировал. Нужно было оставить как ветеранов, которые подготовят следующих, так и силы для гарнизона, зачистки всей Альбы и системы. Поэтому и собирался совет высшего дворянства, где споры не утихали несколько часов. Однако в конечном итоге после ряда ультиматумов все пришло к решению, на которое повлиять было никак нельзя. «Господин Мордрит», на подходе ко дворцу ко мне строевым шагом подошел старший офицер с сединой в волосах, с одним глазом и изуродованным лицом. «Извините, что обращаюсь не по титулу. Не стоит, мой рыцарь еще в процедуре переименования, а следовательно и титула пока нет. Можно просто Мордрит». «Так точно. Я комбат бывшего крестьянского полка и ныне почетного гвардейского полка. Мы сражались с вами против рыцаря-предателя. Нас хотели расформировать, однако после победы по наказу сэра Бедивера нам, как и многим другим крестьянским полкам, были выданы земли, свобода, а также место в военной структуре Камелота. За кровь, за смерть, за отвагу и победу мы удостоились этой чести, в том числе благодаря вам». Громко и четко, фактически крича мне в лицо, говорил, видимо, оглохший комбат. «Поздравляю, рад за вас», тоже громко ответил я, чтобы собеседник меня точно услышал. «Это все? Никак нет. Прошу вас взять наш батальон в ваше копье». «А как?» – удивился я. «Копьем называли особое воинское формирование, фактически подразделение, которым управлял рыцарь. Как правило, в него входили войска поддержки, однако каждый рыцарь комплектовал свое копье кем и как угодно. Разумеется, регулярная армия активно участвовала, и королевским указом рыцарям разрешалось проводить вербовки в вооруженных силах. Кроме того, в копье практически всегда входила гвардия дворянина, которая в случае войны поднималась под ружье первой. «Это решение командира или всего батальона?» — громко и твердо спросил я, испытывающим взглядом глядя на комбата. «Всего батальона. Что же, не вижу никаких причин вам отказывать. Если Камелот и главнокомандующий дозволяет, то я буду рад сражаться с вами бок о бок. Взаимно, сэр рыцарь. И выполнив воинский салют, он тут же четким строевым шагом отправился к своим бойцам. Я же занял место у своего рыцаря. Прямо сейчас Галахад объявлял всех, кто отправится в Великий Крестовый Поход. В их число попали многие известные рыцари, в том числе Ланселот, Бедивер, Борс, Гарет, Красный Рыцарь и еще около 5 дюжин боевых машин, не считая оруженосцев. Также многие дворяне отправлялись на войну в роли командиров. Я молча стоял рядом со своим рыцарем, краску которого обновляли, чтобы он вместе с другими гордо прошел в последний путь до грузового шаттла. Меня отправили под начало 11-го легиона, в то время как большинство ушло к первому легиону темных ангелов. К слову, именно темные ангелы являлись, пожалуй, главной силой в этой войне. Они обладали самыми большими силами и в яростном гневе, мстя за трагедию на Ксане, за своих павших братьев из 5-го и 19-го легионов. Они огнем и мечом с особой жестокостью вырезали врагов. Гвардия смерти составляла вторую главную силу в этой войне. В свою очередь контингенты других легионов были куда меньше. Это касалось и 11-го легиона, который не мог похвастаться большой численностью и не входил даже в первую половину по численности среди всех легионов. «Герой Альбы!» — проревел в конце речи Галахад, и голос его звучал по всему Камелоту. «Принять походное построение!» И быстро заняв свое место на троне Механикуме, я вместе с копьями Ланселота и Бедивера занял место во главе колонны, где предстояло умыться в крови за каждую разрушенную судьбу этого мира. Глава 42. Плавное нажатие на курок и очередной выстрел поражает мишень. Космические корабли Империума не только выглядели как готические храмы, к которым прицепили двигатели, но и являлись крайне монструозными творениями. Они вмещали в себя миллионы людей, а сверху еще дополнялись десантными командами. И для относительно комфортного существования корабли обустраивали всей необходимой инфраструктурой, чтобы за месяцы полета солдаты не растеряли навыки. Арены для титанов здесь не имелось, но зато был тир, где я оттачивал навыки стрельбы. Память и опыт Ликса хоть и стали частичкой моего разума, однако без тренировок любое мастерство затупится или потеряется. В моем случае был высок риск второго варианта, ведь в теле Ликса я долго не пробыл, так еще и в целом не уделял достаточно времени усвоению этих знаний. «Проклятие, какой мудак, спусковой крючок таким жестким!» — ругнулся я, замечая, что точность моя упала. «Сдался тебе этот огнестрел? Возьми лучше лазган. Он и в космосе хорошо, и в атмосфере, и боезапас меньше весит, и надежность ниже. Всяко лучше, чем у плазменного оружия. К тому же, учитывая, что это у космодесанта своя личная система снабжения, а ради тебя никто эти патроны возить не будет. Бери лазган». Лазерное оружие было действительно на голову выше огнестрельного оружия Камелота. К тому же в имперской армии производство лазганов поставили на поток, и ими умудрялись снабжать практически всех солдат. Хотя, разумеется, бывали и исключения, на самом деле довольно частые. Однако так или иначе лазерное оружие действительно было лучше, ведь являлось универсальным и не так сильно нагружало логистику. А космические перелеты были крайне дорогими, сложными и опасными. Путешествия проходили через варп, и лишь поля Геллера спасали суда от проникновения чудищ, обитающих в имматериуме. Плюс каждый корабль нуждался в псайкере Астропате, который прокладывал путь сквозь тьму с помощью Астрономикона, величайшего астрального маяка, созданного Императором. Астрономикон светил на 50 тысяч световых лет, хотя чем дальше от Терры, тем слабее его сияние. Так или иначе, от лазгана и в этот раз я отказался. Признаться, будучи пилотом, я ходил в Тир исключительно для проведения досуга с пользой. Как таковые навыки стрельбы мне вряд ли пригодятся. Лазганы, в свою очередь, мне не нравились. Они были слишком не огнестрелом. Не было отдачи, порохового газа. Даже криворукий дебил сможет попасть в цель, ведь лазер — это фактически луч света, у него нет баллистики. Стрелять из огнестрела же было приятно, и это успокаивало нервы. К тому же я оставил себе и офицерский стаб-револьвер с огненной картечью. Убойная штука, дорогая зараза, и взятый с Камелота боекомплект у меня до конца Великого Крестового Похода, по всей видимости, ведь снабжение лично по моему заказу ничего не привезет. Да и сам Камелот будет переходить под стандарты Империума. Так что вполне вероятно, что в скором времени никто не будет производить подобное оружие. Как и все огнестрельное оружие в армии Камелота будет заменено после использования накопленных запасов. Так шли долгие дни. Полеты в космосе — дело длительное, Плюс звезды Гало находились довольно далеко от Терры, что усложняло космические путешествия. И от одиночества меня спасали только собрания лож, которые во время перелетов проходили куда чаще. И относительной тайне в очередной раз один из залов заняли члены ложи. Меня до сих пор удивляло то, что здесь можно было увидеть беседующих людей и космодесантников. Без брони, космодесантники все равно были более 2 метров ростом и грозно возвышались над всеми простыми смертными. На их лицах лежали порой даже века кровопролитных битв за человечество, что наделяло их крайне тяжелым взглядом. Они казались существами совершенно иного порядка, идеальными машинами войны, которым должны быть чужды любые эмоции. Один приказ, и семья Ксеноса будет вырезана или сожжена заживо. Хотя даже приказывать здесь не нужно, ведь с этой целью их создавали, сокрушать и побеждать. Сами их гены обуславливали эту судьбу, ведь гормональный фон не давал им привязываться, как и думать о продолжении рода. Для них существовала только война. И как правило, космодесант старался не контактировать с простыми смертными без нужды, смотрел на них свысока и уж точно не считал нужным общаться с простыми рядовыми на равных. Однако все менялось на таких ложах, зашедших в своих нарушениях слишком далеко. Впрочем, ничего плохого я в этом не видел, молча слушая, как офицер имперской армии рассказывает анекдот. В который раз убеждаюсь, что Ларгар, мудрейший из всех примархов, раздался тяжелый и грозный голос позади меня. Я сидел за столом и медленно добивал 2-ю порцию ужина, поэтому едва не поперхнулся от неожиданности. И уже обернувшись, увидел, как и следовало ожидать по тембру голоса, космодесантника. С такой конституцией у них у всех голоса были крайне грубые и басистые. Из-за того, что на встречах ложь запрещалось носить регалии и знаки отличия, мне не сразу удалось распознать в нем капитана 2-й роты вершителей судеб. Однако, как и все другие капитаны, Тюхи был личностью известной и служил примером для всех других. Это примарх, который посоветовал создать ложи, поинтересовался, стремительно прожевывая пищу. Да, крестовый поход шел, бои были жестокие, война долгой, а война хоть и была главной целью Астартес, но чего-то всем не хватало. Или наоборот, что-то в нас было лишнее, ведь после каждого боя космодесантник нес в свою каюту какую-то мелочь, трофей, а после смерти товарища получал коробочку с такими же мелочами. Что с ними делать? Почему мы так хотели быть идеальным оружием в руках императора и при этом тратили время на столь несущественные вещи? Наверное, потому что все мы люди, пусть и прошедшие через генную модификацию. Даже сердца 2, Тюхи явно был рад возможности с кем-то поговорить вот так просто, ведь прошлые собрания ложь пропускал из-за серьезного ранения. И на самом деле Тюхи был прав. Многие космодесантники очень сильно напоминали простых солдат, очень сильных и быстрых, выносливых и психически устойчивых, однако все равно делающих зарубки после каждого убийства. Им нравилось травить шутки, и смерть тех, с кем они воевали бок о бок десятилетиями или веками, очень огорчала. Видимо, гормональный эффект до конца убрать не удалось, или же дело было в чем-то другом. «А сколько вам лет? Сколько лет?» — вдруг запела птичка, воплотившись прямо на столе и уставившись на Тюхи. «Какой дивный демон! И так старательно пытается скрыть свою злобу», — улыбнулся Тюхи с любопытством, разглядывая творение Дзинча, а затем подставляя ей палец. «А может, злобы в ней пока и нет, это еще предстоит узнать. Но исходя из бесед с псайкером-наставником, все же можно считать, что имматериум — это в целом отражение наших душ и всех эмоций. То есть там может родиться и хорошее, ведь так могло раньше, до того, как наши пороки стали доминировать. Из-за эры раздора и падения Эльдар все стало еще хуже. Все то хорошее, что рождается в варпе, сразу же пожирается теми, кто не скован добродетелью. Оттого попадание этой птички к тебе вовсе не случайно. Кто-то очень хотел, чтобы она попала к тебе. Да, я тоже так думаю и никогда об этом не забываю. Тюхи фактически озвучил вслух все мои мысли. Он был абсолютно прав и тоже очень хорошо разбирался в тайнах варпа. Как мне сказали, вершители судеб очень тепло общались с тысячей сынов и тоже при взятии миров старались сохранить как можно больше знаний, а библиотеки являлись стратегической ценностью, что исключало тотальные бомбардировки столиц. В целом, Мойрон со своим легионом умудрялся находить общий язык со всеми. Да, некоторые легионы и примархи обладали исключительно скверными характерами. Однако даже так вершители судеб пытались идти на уступки, искать компромиссы, не давая возможности появлению потенциальному конфликту. Уступчивые, так их порой презрительно называли пожиратели миров. Недостаточно амбициозными считал их Фулгрим, не слишком исполнительными уклончиво называл Рогал Дорн, никогда не принимая от них помощи. Да, именно такая репутация была у вершителей судеб, не такие как все, лишние, а порой звучали и слова, бесполезные, никчемные, слабые и ненужные, а все из-за какой-то странной меланхоличности. Как и Мойрон, весь легион больше любил рассуждать, что упрощало общение с легионами несущих слово и тысячи сынов, но делало их слабаками в глазах всех остальных и императора. Если в один день 11-й легион исчезнет, то для Империума ничего катастрофического не случится. Однако даже так Мойрон никогда не отчаивался, и пусть император сказал ему лично лишь одно слово за всю его жизнь, Мойрон все равно трудился на благо крестового похода и делал то, что считал правильным. Пока кто-то делал акцент на уничтожении врагов, на защите приведенных к согласию миров, на яростных и молниеносных экспансиях или дипломатических переговорах, Мойрон делал упор на взаимосвязь легиона с окружающим миром. Крестовый поход когда-нибудь закончится нашей победой. Пусть рангданцы сильны, но даже их мы сломим. А затем и всех других. Наш диалог с Тюхи продолжался уже за игрой в Ригицит, в которой капитан второй роты был куда лучше меня. Но что будет потом? В плане? Посмотри на нас, Мордрит, мы живем войной и ничего другого не умеем. А когда война закончится, неужто все легионы отложат болтеры и начнут мирную жизнь? Тюхи усмехнулся и сделал ход фигурой, поставив мне вилку. Нет, некоторые на это действительно способны, но Мойрон явно хочет, чтобы в этот день каждый из нас был готов дать начало чему-то новому. Хотя и на войне крайне важно уметь уживаться с союзниками. Хотя некоторые мои братья еще не считают людей равными себе и очень бесятся, когда имперские офицеры отдают им приказы. Ха, мирная жизнь, я тоже не сдержал усмешки, представляя, как в поле громадной Тюхи вспахивает поле быстрее трактора. И чем же может заняться космодесантник, если не войной? Несущие слова могут стать превосходными идеологами и ораторами. Саламандры славятся своим гуманизмом и могут найти себе место среди спасателей. Несущие слова неудержимо рвутся к знаниям, что делает их превосходными учеными. А легион Фулгрима очень хорошо разбирается в искусстве. Вариантов просто масса, но часть, конечно, останется в гарнизонах миров, помогая укреплять оборону секторов Рогалу Дорна. Мало ли еще какие напасти придут из других галактик. А чем займешься ты, Тюхи? Или еще не решил? Не всем сразу найдется место в новой системе, но и для них можно будет найти место. И кто как не космодесантник сможет лучше понять другого космодесантника и то, что ему нужно. Неплохо, осталось только дожить до этой славной пенсии, кивнул я, по немногочисленным эмоциям на лице Тюхи, понимая, насколько для него и, наверное, всего легиона важно это будущее. А скучать по войне не будешь? Признаться, она меня уже утомила. С каждым десятилетием, нет, уже с каждым годом груз все тяжелее. Не знаю почему, но в отличие от других легионов мы почему-то будто затухаем или выгораем. До воссоединения с Мойроном все дошло до того, что моральный дух упал настолько, что мы потеряли половину боеспособности. Стыд и позор, легион не способный исполнять свою задачу. Наверное, тогда мы и стали второсортными в глазах всех других легионов. Или были ими всегда. А где Мойрон? Разве он не принимает участие в ложах? О, ты разве не знаешь, что именно? Мойрон же является довольно сильным псайкером. Нет, с другими примархами он сравниться не может. Однако его душа прошла обряд астротелепатика. Сам император лично следил за процессом. Невероятная честь, благодаря которой Мойрон теперь навсегда связан с отцом. Благодаря этому наш флот совершает прыжки в варпе быстрее всех других, а примарх способен увидеть свет даже в самой плотном шторме варпа. О, так значит, он прямо сейчас ведет наш флот? Не совсем, уклончиво ответил Тюхи, после чего убил моего короля финальным ходом. Еще одну партию? Да, когда-нибудь я тебя выиграю, согласился я, а затем сразу же вернулся к интересующей меня теме. Что значит не совсем? У нас есть долг перед другим легионом. Мойрон и дюжина сильнейших его сыновей помогают тем, кто когда-то помог нам. Не совсем понимаю, какой-то демон сожрал всех астропатов в другом легионе? Нет, все куда сложнее и печальнее. Признаться, мы хоть и в ложе, можем говорить открыто и прямо, но эта тема до сих пор слишком болезненна. Можно хотя бы узнать почему? Потому что никто не властен над своей судьбой, раздался грозный голос, не дав ответить Тюхе. Это был капитан первой роты, Тот, кто следил за мной и в случае чего готов был стать моим палачом. Звали его Шай, и он редко посещал лажу, ведь как раз считал именно лажу проблемой легиона. Именно из-за этих и других мирских слабостей, якшания с людьми, по его мнению, легион никто и не уважал. Все силы надо было бросать на суровые тренировки, увеличение численности, избавление от слабой и меланхоличной крови, чтобы война заменила задающих вопросы слабаков на исполняющих приказы ангелов императора. Из-за этого Шай часто ссорился с Мойроном, но примарх никогда его не наказывал за высказывание противоположной позиции. Более того, благодаря Шаю Мойрон не забывал, что существуют иные точки зрения. Фортуна скоро выйдет из варпа и окажется прямо в гуще космического сражения. Будет ожесточенный бой, хватит прохлаждаться. Тюхе, это касается в первую очередь тебя. Ты капитан второй роты, так выполняй свой долг перед легионом, а не играй в игрушки с простыми смертными. Если бы ты больше времени уделял изучению стратегии, то понимал бы, почему я играю в регицит и общаюсь с людьми. Ты хороший тактик, Шай, но тебе стоит научиться смотреть и действовать на перспективу, хотя бы в рамках недели или года. На что ты намекаешь? На то, что моя рота уже провела все приготовления, и как только будет дан сигнал и до выхода из варпа останется час, то в течение 5 минут мы будем уже у десантных шаттлов. Грозно окинув всех собравшихся своим взглядом, Шай постоял пару секунд и ушел, чтобы встряхнуть и других. «А твоя машина к бою готова?» – поинтересовался Тюхе, начиная разыгрывать дебют. «Всегда, как и я, и все же я продолжу тебя душить. Что за болезненная тема и что значит слова Шая? Ох, любопытство хоть и не является пороком, однако его нужно держать в узде. Впрочем, никакой тайны об этом нет. Тогда слушаю. Делом в том, что жизнь это такая штука, когда можно ни разу не ошибиться и все равно проиграть. Сколько ни старайся, сколько идеальных ходов ни делай, обстоятельства могут быть выше тебя и они тебя сломают. Медленно, по кусочкам будут разбирать все то, что тебе дорого, разрывая душу и причиняя невообразимую боль. В осознании собственной беспомощности, ты будешь стискивать зубы от злобы и медленно смотреть на пепел, летящий с неба. Все это осознал второй легион. Он ничем не заслужил такой участи, но такова была его судьба. А слова Шея говорят о том, что второй легион действительно был невластен над своей судьбой. Ведь все решили за него. И какому легиону сейчас помогает Мойрон? Прямо задал я вопрос, но вздохнув Тюхи просто встал, постоял на месте и без ответа ушел. Мой расспрос действительно сильной болью отзывался в его сердце, и ему не хотелось вспоминать о том, что случилось. И чтобы не сорваться, он сделал то, что Мойрон часто делал во время споров с другими примархами. Просто молча ушел. Глава 43. «Ну что тут у нас?» – бурчал я себе под нос, пока техножрецы заканчивали свои пляски с бубнами. Техобслуживание в имперских силах было на высоте, а уж с такими машинами, как рыцари, обходили и вовсе божественно. Наверное, с большим трепетом относились только к титанам, что не могло не радовать. Также мне понравились ликбезы, потому что оказывается пилотам требовалось посвятить целых 3 часа на подготовку разума и тела перед посадкой на трон механикум. Конечно, местами проскакивала какая-то чушь, но в целом рациональное зерно также имелось. Например, если эмоциональное состояние было нестабильным, то был высок риск ошибки, как случайной в момент управления, так и непроизвольной. Все же с машиной соединялось все тело, начиная от мышцы нервной системы и заканчивая душой. Или душа отдельно шла, не знаю, мне было плевать. Как и следовать всем правилам, вроде заучивания летаний, я не собирался. Ну бред же полный, я могу разум и без этого прочистить. Вот, например, имперские истины почитаю. Тут у каждого солдата под подушкой эти книжки от авторства Ларгара. Lectio Divinitatus, оно же божественное откровение, или почему император бог и всем стоит поклоняться ему. Самая популярная книга в галактике, которая почему-то при всем атеизме императора не запрещена. И ведь трудно поверить в то, что подобное происходило без ведома самого императора. Ну и ересь, усмехнулся я, после чего люк рыцаря был захлопнут техножрецом, осудительно посмотревшим на меня и то, как я вместо полного слияния с машиной книжки читаю. В целом, руки мои были свободны, более того, внутри кабины пилота имелись и всякие рычаги, которые в случае чего нужно было активировать ручками. Например, система пожаротушения не всегда срабатывала автоматически, плюс можно было ручками перенаправлять мощности и всякое такое, вплоть до управления пушками с помощью манипуляторов. Но, конечно, с управлением через трон механикумов ничто не могло сравниться, и только с помощью него рыцарь мог претендовать на титул бога войны. Ручное управление просто являлось крайней мерой и способом попробовать поднасрать врагу, например, вызвав перегрузку ядра. Тем временем меня затрясло. Фортуна уже вышла из варпа, и флот сразу устремился в бой, однако в нашей помощи также нуждались силы темных ангелов, которые проводили тут осаду, но из-за слишком быстрой реакции Рангды оказались в ловушке на планете, и доставляла меня на планету гигантская капсула, чем-то напоминающая десантные капсулы космодесанта, только более медленная и из-за этого уязвимая. Зато посадка выйдет мягкая. Ух, бляха, ругнулся я, и книжка из моей руки вылетела. Попало что-то, зенитный шквал обрушивался на нас яростным огнем расплавленного металла, я прямо слышал, как рвалась обшивка и как в бреши влетал воздух. После и вовсе огонь из-за входа в атмосферу проник внутрь, но так или иначе ни один осколок не оставил хоть какого-то серьезного повреждения на броне рыцаря. Даже ионные щиты не очень просели. Все благодаря операции темных ангелов, а также предварительному подавлению главных планетарных батарей. Остатки ПВО уходили в молоко благодаря ловушкам и обманкам, лишь небольшая доля случайных попаданий приходилась на нас, пока Земля становилась все ближе. И сотрясая Землю, моя капсула вонзилась прямо на поле боя, раздавив бункер противников. С грохотом разваливалась критически поврежденная, но выполнившая свою роль оболочка, и не дожидаясь автоматического раскрытия, я выбил с собой двери и ворвался в гущу сражения. Сразу же мной была подмечена цель в лице окопавшихся танковой на высоте второго эшелона обороны. И недолго думая, я рванул прямо к ним, прикрываясь щитом. Уже наученный горьким опытом, я понимал, что худшее, что может сделать рыцарь, промедлить. Здесь я задавал темп врагу, а не он мне, и только заставляя его отступать, можно было победить. И пусть даже мне не удастся выжить, но яростный натиск продолжат союзники, превращая наступление в лавину. Однако благодаря помощи имперской армии и космодесанта мое продвижение выходило беспроблемным. Едва только из траншеи бункеров высовывался гранатометчик, как его голова тут же взрывалась. Сразу же после этого космодесантники уже меняли позиции, продвигаясь от одного укрепления к другому, вгрызаясь в оборону врага словно волк в шею оленя. Ну а позади всех шла обычная пехота, давя армейским сапогом ксеносов, оставленных без рот поддержки. «Я думал, будет сложнее», — усмехнулся я снова, прикрываясь щитом левой руки и без опаски переводя всю энергию на фронтальные барьеры. «Мой тыл и фланги были прикрыты, поэтому я просто шел в лоб, а окопавшиеся танки хоть и попадали, но неявно не успевали разрядить даже моих щитов». Пылало яростью плазменное сердце и гудел рыцарь, после чего в гневе заскрежетали сервоприводы, и мое плазменное копье разорвало первый танк. Сразу же ударом ноги я сломал ствол следующему танку. Никто и ничто не могло меня остановить. И все же даже так сражение выдавалось жестким. Пехота погибала в боях, ведь укрепления ксеносов были полны бункеров. В момент горячки боя мне в спину и вовсе прилетело из орудия врага, вытащенного и тут же уничтоженного, но успевшего сделать один выстрел. Враг тоже превозмогал, и стоило отдать должное рангданцев, они были настоящими воинами, и вся их культура была построена на войне. Даже верхушка являлась военными, которые проходили свой путь, начиная как рядовые. Мы могли заставить бежать рабов, некоторых союзников рангданцев, но не самих рангданцев, готовых даже с голыми руками бежать на танки. Кроме того, их боевой опыт соизмерялся с нашими, доктрины войны были отточены бесчетными сражениями. В довершение ко всему этому Рангда не запрещала изучение и каким-то образом смогла избежать пагубного влияния варпа. В результате враг обладал опытом, мастерством, огромным количеством живой силы и технологическим превосходством. Правда, противопоставить рыцарям он фактически ничего не мог, как и многим другим дарам темной эры технологий. Поэтому хоть и с трудом, но Рангде удавалось давать бой и даже навязывать свои условия, используя ресурсы всех приведенных к согласию миров. А ты знал, что некоторые корабли имперской армии перешли на сторону врага? Поинтересовалась птичка, воплотившись внутри кабины и начав изучать приборы, показания на которых ей мало что говорили. Нет, ответил я, плазменным копьем поднимая целый танк над собой, пока его обгорелый экипаж падал прямо на корпус рыцаря, ломая кости и оставляя кровавые следы. Где ты это услышала? То там, то здесь. Слухи. Слухам лучше не верить, но и нет дыма без огня. Слухи откуда-то пошли, а значит, предатели могут быть и среди нас. И вдруг позади меня прямо из-под земли неожиданно начали подниматься автопушки, управляемые и... Нас заманили за второй эшелон и теперь собирались расстрелять в спины. План был хороший, если бы не темные ангелы, с которыми такой фокус уже проворачивали. Поэтому сразу же полетели плазменные гранаты, взрывая последнюю преграду на прорыве к следующим линиям обороны. Мордрит, в динамиках раздался голос Тюхи, который держал фланги со своей второй ротой. «Справа от тебя форт врага. Пробей брешь, иначе мы понесем неоправданные потери». «Принято». И сразу же развернув своего рыцаря, я помчался уже вдоль фронта, видя, как на горизонте маячат стены форта. Сотни амбразур, десятки орудий, пулеметы грохотали без остановки, а плазменные лучи разрезали небо, сбивая все, что летало над фортом. Но хуже всего было от центрального укрепления, где разместилась рельсовая пушка. Она находилась под крытым куполом и ионными щитами. Открывалась лишь при появлении достойной цели, как, например, рыцарь. С учетом роста рыцаря горизонт для меня находился на весьма приличном расстоянии. Однако центральное укрепление было еще выше, из-за чего меня засекли на подходе куда раньше. «Ой, сейчас прилетит», — прощебетала птичка и тут же растворилась из физического мира. Я же рефлекторно прикрылся щитом и как вовремя. Пущенный рельсой снаряд разрядил фронтальный щит и рикошетил от моей ионной перчатки, которая и являлась щитом. От мощи выстрела я даже слегка покосился, ведь не успел занять устойчивой позиции. Однако благодаря птичке удалось избежать серьезных повреждений. «На перезарядке», — произнесла птичка, уже летая где-то в небе и смотря на все поле боя. Как только противник заметил, что мои щиты разрядились, то шквал огня обрушился с новой яростью. Пехота стреляла из всего, что было, видимо, веря, что их калибр сможет пробить такую прочную броню. Я же ускорился, не обращая внимания на муравьев под ногами. Нужно было уничтожить форт как можно скорее, ведь второго выстрела я могу и не пережить. Проклятие, почему на эту штуку никто не поставил пару болтерных пушек? Ругался я, продвигаясь все дальше. Надо будет заставить технодебилов присобачить сюда хоть что-то дальнобойное. Теперь мне стало понятно, почему каждый пилот модернизировал свою машину. Потому что эти шедевры войны, созданные по ИСШАКа, были морально устаревшими и упрощенными для более легкого производства колониями. Однако с нашей промышленной мощью можно было хотя бы пластины адамантия нацепить сверху, как и плазменный пушек поставить. Ресурсы же есть, тем более рыцарь — это не стаб револьвер, для него снабжение напряжется и пришлет все, что нужно. Купол открылся снова, раздался голос птички. Только угол ниже, кажется, в ноги целится. Пиздец, ругнулся я вновь, понимая, что нижние конечности защищены куда хуже кабины и при попадании ногу точно оторвет, щитом тоже особо не прикроешься. Поэтому, резко начав тормозить, я вонзил свое копье прямо в траншею, превратив в месиво какого-то бедолагу и, используя копье как упор, резко начал менять направление движения. Относительно резко, ведь все же рыцарь махина огромная и тяжелая, не желающая менять направление своей инерции. Но с грохотом металла и скрипом сервоприводов мне удалось уйти в сторону как раз в момент выстрела. Металлический снаряд снова пролетел мимо, пропахал землю и, деформировавшись, улетел в небо, чтобы упасть на чью-то голову через несколько секунд. Я же вырвал копье и продолжил двигаться к цели, молясь успеть до третьего выстрела. Однако молитвы молитвами, бог-император защищает и все такое, но в этот раз я изначально двигался таким образом, чтобы в случае чего спрятать ноги за хоть какой-то возвышенностью или обломками танка. Ионные щиты тем временем перезарядились, еще один снаряд летел снова промеж глаз, и его я принял на щит, опять же благодаря птичке. А затем осталась финишная прямая. Стены форта были прямо передо мной, и вот уже шквал всех калибров обрушился на меня. Они стреляли из всего, что осталось, однако главная рельса уже просто не могла достаточно низко опуститься, чтобы выстрелить по мне, и все потуги этой мелкашки меня только забавили. Теперь моя очередь развлекаться. Со скалом прокричал я, а из внешних динамиков раздался ужасающий гул, который деморализовал противника. На полной скорости я вонзил плазменное копье прямо в стену. Раздался взрыв, и трещинами пошли укрепления, однако после я еще навалился и всем своим весом, заставляя стену обрушиться внутрь. После же своим копьем я начал наносить удары в амбразуры, в башни, во все двери. Плазменные взрывы создавали в помещениях такое давление, что живых внутри не оставалось, а порой и вовсе случались обрушения. Хаос воцарился во внутреннем дворе форта, и хоть главная пушка уже стреляла по другой цели, Однако защитникам стало понятно, скоро форт будет взят. И как только я добрался до центрального помещения и смог нанести критические повреждения рельсе, то внутрь уже подоспел космодесант. «Отличная работа, Мордрит. Дальше они сами разберутся, возвращайся к нам», — произнес Тюхи по вокс-связи. «Я же некоторое время провел внутри форта, чтобы перезарядить ионные щиты», после чего выдвинулся обратно. В это же время внутри форта началось какое-то безумие. Космодесантники с особой жестокостью преимущественно в ближнем бою разбирались с защитниками, превращая сражение в какую-то бойню. Они без преувеличения наслаждались каждым моментом и могло даже показаться, что они забыли о главной задаче. Это были пожиратели миров, и если такими безумными были эти легионеры, то их примарх я мог только надеяться, что сюда он не явится. Ведь таких союзников можно использовать либо в роли пушечного мяса, либо лучше вообще не использовать, ведь в роковой момент они могут вытворить что угодно из-за боевого азарта. Так и продолжалась военная операция по зачистке системы Зервана, где Зервана 4 являлась самой большой проблемой. Однако лишь через сутки войны, кое-как вырвав инициативу у вражеского флота благодаря прибытию подкреплений в лице дополнительных сил Гвардии Смерти и Космических Волков, был осознан весь масштаб будущих проблем. Зервана 4 была не просто хорошо укрепленным миром. «Проклятие, еще одна сеть туннелей», — ругнулся Тюхи по связи. «Мордрит, завали и ее». Тут же я подчинился и опустил копье внутрь спуска, после чего взрыв плазмы обрушил там все и уничтожил всех, кто не ушел достаточно далеко. Однако сеть подобных туннелей была колоссальной. В некоторые из них мои союзники уже спускались, и продвижение там превращалось в ад. Потери возрастали в разы, турели выезжали из стен, враг пускал газ, использовал огонь и порой сам подрывал пути. В результате порой мы просто обрушали туннели, чтобы враг потом не вылез у нас за спиной. Однако чем дальше мы проходили, тем более скверные сведения доносила разведка. Рангда не просто имела подземные укрепления, она перенесла туда военные производства и города. То есть даже если мы превратим всю поверхность в выжженное поле, скинем вирусные бомбы и не оставим камня на камне на Зерване 4, то враг все равно выживет. Кроме того, для поддержания блокады придется оставить множество кораблей. Так и сам враг будет выезжать, отстреливаться и прятаться снова, вынуждая таким образом наш флот нести потери и тратить боезапас или отступить. Отступление же означало возможность создания логистического пути. В общем, Зервана грозилась стать костью в горле, из-за которой мы можем понести огромные потери или даже проиграть войну. И когда в очередной раз мы попытались пробурить свой отдельный путь к позициям врага, нас снова атаковали червеподобные роботы. Они бурили свои пути к нам навстречу и взрывались, уничтожая технику. Рангданцы четко понимали, против кого сражаются, знали собственные слабые места и подготовили контрмеры на каждый наш ход. Однако все же командная ставка врага не смогла просчитать одной крайне важной детали. К слову, этого не смогли сделать даже некоторые примархи. Мойран сделал свой ход и явился на поле боя вместе с дюжиной избранных. Измотанные затянувшимся перелетом, на их лицах была видна тень невероятной боли и страданий, что им довелось испытать. Мало кто догадывался об истинных причинах подобного, однако все внимание союзников было приковано не к лицам, а к оружию в руках примарха и его воинов. «Твою ю-ю-ма-ать!» – протянул я, глядя на мечи в руках космодесанта. «Они переплавили меч того демон-принца. Как они это сделали? Это же психическое оружие, а не арматурина какая-то!» – удивилась и птичка, которая тут же устремилась к Мойрану, чтобы сесть на его плечо и внимательно изучить лезвие меча. Мойран же снял шлем и широко улыбнулся всем своим друзьям. Он, кажется, не понимал, какую реакцию вызвал у большинства Астартес других легионов, да и у некоторых своих сыновей. И будучи в полной уверенности, что он поднимает боевой дух, примарх дал свой клич, поднимая оскверненное оружие острием к небу. «Навстречу судьбе, братья и сестры, никакому ксеносу не дано сокрушить Империум». И примарх лично возглавил первую роту, ринувшись в лобовую атаку на врага, готового к чему угодно, но не к тому, что один из предводителей войск столь консервативного Империума возьмет в руки проклятое оружие, наплевав на все правила. Глава 44. Истинное величие проявляется не тогда, когда выигрываешь славный бой при свете дня в окружении бравых товарищей, а когда мужественно сражаешься в одиночку в кромешной тьме, без надежды на подкрепление, сознавая, что канешь безымянным в забвение, и все равно пренебрежительно плюешь прямо в око ночи. Лефельд Джонсон, примарх темных ангелов. То, что началось на Зерване 4 после прибытия примарха, было строго засекречено. Для летописцев и в целом вся система Зервана осталась тайной, покрытой мраком могильной тишины. На планету вернулось на четверть меньше солдат, чем уходило туда. Этого не могли не заметить летописцы. И все же ответ был всегда одним. На Зерване 4 ничего не произошло. Никто не смел распространяться о случившемся. Однако скрыть всю правду было невозможно, ведь на Зерване 4 присутствовали контингенты других легионов. Они все донесли своим примархам, как и летописцам. Имперская армия, может, ничего и не говорила, но перед Террой тоже отчиталась. Простой народ пребывал в неведении, но сильные мира всего содрогнулись от наглости Мойрона, который, кажется, не понимал, что творит, и был полностью уверен в том, что поступает правильно. Я же получил ранение и не смог поучаствовать в финальном захвате сердца планеты, однако даже находясь в госпитале слышал отголосок взрыва психической энергии. Проклятый меч явно хранил в себе нечто очень опасное, чем Мойрон не гнушался пользоваться. И из-за осознания последствий даже по моей спине прошел холодок. Последствия могли быть ужасными, и раз я находился здесь, то за всем внимательно следил Эдзинч, что лишь омрачало возможное будущее. «Зараза!» — рявкнул я, когда хирург не очень аккуратно достал очередной осколок хрусталя, обезболивающее и так на максимуме. «Терпите!» Как иронично, сам я рассуждал о том, как опасно использовать дары варпа, но при этом в бою тоже обратился к силе Дзинча. Снова. Мне казалось это другим, что в отличие от Мойрона у меня все получится. Наверное, он, как и любой радикал, думал так же. Только вот примарх по праву сил мог так считать, а я просто немного кривил душой и лицемерил, обманывая в первую очередь самого себя. «Помните, как вы играли с Тюхи в Ригицид?» — спросил меня хирург, который тоже посещал ложу. «Да, а как назывался дебют вашей второй партии?» «Кажется, сука!» — снова ругнулся я, а затем стиснул зубы и завыл. Хирург хотел отвлечь меня, чтобы достать новый осколок хрусталя. Он делал все максимально аккуратно, но порой нельзя было достать хрусталь и не задеть нерва. Кроме того, и потерять сознание он мне не давал, требуя, чтобы я мобилизовал свои ресурсы с помощью психической энергии. Операция была на самом деле очень сложной и опасной для жизни. Я выжил только благодаря хрусталю, который в конечном итоге хоть и спас меня, но разлетелся на тысячи осколков словно динамическая броня. В результате кумулятивная струя не убила меня. Рыцарю, правда, досталось, однако его тоже починит, ведь внутренности с большего остались целыми. Кроме того, примарх уже одержал победу, и прямо сейчас силы поднимались обратно на поверхность с трофеями. Нам удалось захватить склады, производственные цеха, а также адамантий. Надо будет его отжать и укрепить своего рыцаря. И болтерных пушек поставить, штуки две, на голову. «Да чтоб тебя!» — снова заорал я, увлекшись мыслями, и едва не сломал собственное плечо, когда попытался встать. Встать мне мешали прочные ремни, однако покалечить себя попытками вырваться я вполне мог. Но так или иначе операция продолжилась, и очень быстро меня подлатали. Кроме того, силы варпа действительно увеличивали мою регенерацию. А еще прическа у меня была теперь бомбезная благодаря сияющему радугой цвету. Приходилось, правда, красить их, чтобы не смущать членов экипажа. В госпитале я решил не оставаться и сразу отправился на место ложи. После появления примарха многим было что обсудить, и поэтому встречу собрали раньше назначенного срока. Там я нашел раненых товарищей, а также тех, кто уже вернулся с боевых задач и хотел выдохнуть. Космодесантников сейчас было меньше обычного, они все находились рядом с примархом в момент финального штурма, но был Тюхи, лицо которого теперь закрывала маска. «Выглядишь лучше обычного», — усмехнулся я, садясь рядом. «У меня маска», — в шутку Тюхи сразу не въехал, ведь, как и все легионеры, в том числе примархи, его социальные навыки были настолько же плохо развиты, насколько хорошо были развитые военные, а я и не заметил. «О, сарказм, как же я сразу не понял», — ответил Тюхи и подмигнул, давая мне знать, что не ущемился. На свою внешность ему было плевать. «Ну, давай, комментируй произошедшее, оценивай безумство своего отца от 0 до 10. Полегче, юноша, не забывайся. Мы хоть и находимся в ложе, можем говорить прямо и открыто, но уважение быть обязано. Ты не знаешь Мойрона столько, сколько знаем его мы. Он многое сделал как для Империума, так и для легионов». «Легионов? Да, не только для нас, но и для других наших братьев. Поэтому не говори о нем в таком тоне. Хорошо, больше не повторится. Но все же он не уничтожил тот проклятый меч, не передал его куда следует, а оставил себе, так еще и явно использовал какую-то магию, чтобы переплавить его на оружие поменьше. И смею заметить, что металла с того клинка хватило бы на куда больше мечей. А куда Мойрон должен был его передать? Лично на Терру отвезти? О, так ты все же тоже знаком с сарказмом и иронией. Быстро учусь у смертных и надеюсь, что ты тоже будешь учиться у нас. Примархи находятся на совершенно ином уровне. Мойрон одновременно способен командовать сразу всеми ротами, отдавать максимально четкие приказы им и координировать всю битву. Он знает, что делает, и мы не способны с ним спорить, ведь не можем заглянуть в будущее настолько же далеко, как он. И в каком это будущем использование проклятых мечей может довести до чего-то хорошего? В том же, в котором тебя не сожгли за магию на Камелоте, Мордрит. Мир полон хаоса, и этого не изменить. И то, что мы не можем победить, мы должны возглавить. Чумба, ты чё несёшь? Ты себя слышишь? Мятеж удумал, шикнул я, перейдя на несвойственный ложам заговорческий шепот. Да чтоб тебе на голову трон упал, какой мятеж, Мордрит. Природа, храм и мастерская человечества в равной мере. Варп не исчезнет, мы должны учиться жить с ним и делать его собственным инструментом. Мы должны покорить его. Какая природа? Тюхи, ты пьяный, а что по-твоему варп? Это такое же явление природы. Природа — это деревья, цветочки. Вот из-за такого узкого мышления между нами и существует пропасть под названием непонимание. Расизм, я почувствовал запах расизма. Мы одной расы, Мордрит, вздохнул Тюхи, после чего устало оперся подбородком на подставленный кулак. Сложно все это. Ты, конечно, тоже в чем-то прав, но я верю, что Мойрон знает, что делает. Он не безумен и крайне силен. В нем воли побольше, чем в любом из других примархов. Может и так, примирительно сказал я, понимая, что наш спор лишь благодаря спокойствию и хладнокровности Тюхи не перерос на повышенные тона. В конечном итоге не мне об этом говорить. Еще партийку в регицит, у тебя получается все лучше. А еще я заучил 23 дебюта, что позволит сэкономить нам время в начале партии. Тебе, наверное, невероятно скучно было ждать, пока я сам дойду до правильного хода. Лицезреть развитие – одна из прелестей смертной жизни. Тюхи был удивительным космодесантником и действительно очень сильно отличался от всех других. И порой мне действительно казалось, что подобное вовсе не ошибка. Ведь так или иначе, создавая примархов, император создавал для себя и инструменты. Каждый должен был играть свою роль и решать свою задачу, при этом делая это идеально. Так, может быть, Мойрон и его сыновья должны были служить примером человечности, а Астартес не были следующей ступенью эволюции. Они были созданы для войны на благо человечества. Однако с такой силой об этом можно было легко забыть, превратившись в просто убийц, для которых насилие и война должны продолжаться вечно. Моя теория мне нравилась, хотя и сам я видел некоторые несостыковки в ней. Однако стоило нам лишь расставить фигуры на доске, как гул двигателей десантных шаттлов затмил все. Словно в яростной атаке к земле мчались корабли, а затем началась высадка сил темных ангелов. Что происходит? Тут же Тюхи попробовал вскочить, однако не смог этого сделать из-за еще не заживших ран. Зачистка этой зоны завершена, как и в целом главные силы должны выводиться. Но ответы не нужно было искать, ведь они грозно шли к нам самостоятельно. Возвышаясь над другими воинами первого легиона, впереди шел Лев Эль Джонсон, сын Лиса и ангел смерти Калибана. Едва сделав свой первый в жизни шаг, Лев уже был вынужден сражаться и бороться. С самого рождения судьба безжалостно бросала его в огонь испытаний, но раз за разом примарх выживал, словно первобытный хищник, выгрызая свое право на существование.